откроется перед вами. Вы прочтете об умной и красивой Жени Мольтен, приехавшей в Россию в цветущую пору цветущей своей юности. Вы прочтете о ее успехах, о ее поклонниках, о папенькиных сынках, друзьях ее тела, о маленьких и сколотых жизнью людях, друзьях ее души, о ее кочующей жизни, о бочках, выпитую ею вина, ящиках съеденных ею апельсинов, ее мужа, мужа кафешантанной девы и ее смерти, о смерти Жени Мольтен, прочтете вы в конце. Кроме Мольтен, умерла еще Науменко или Красуленко, наша русская, страстная, доверчивая, пьяная, добрая и истеричная шансонетка. Она умерла на кровати, усыпанной цветами и облитой духами, не очень хорошими, не очень плохими, средними духами. В комнате ее остались еще телеграммы от чиновников, от прапорщиков, от поручиков. Согласно этим телеграммам, подпоручики спешили с ней, целовали ее, на что-то негодовали и чем-то грозили. В дивертисменте, кроме этого, есть еще серьезные статьи о профессиональных нуждах и портреты редактора, красивого мужчины с черными усами и томными глазами. И по усам, и по глазам, и по благородству фигуры, можно сказать безошибочно, редактор был любим в своей жизни и деньгами шансонеток никогда не одарял. В дивертисменте есть рассказы борцов об их первых успехах, об аренах цирка, залитых светом, о толпе Парижа, о женщинах Парижа, восторженно рукоплескавших, о толпе, качавшей мощное и гладкое тело атлета. В каждом номере журнала мы находим родные анекдоты об одесских евреях, о Фанконе, о маклерах в танцклассе, о еврейке в трамвае. От дивертисмента пахнет Одессой, ее ярким собственноручно сделанным словом. Я скажу больше. От всего клуба, что на Преображенской, пахнет Одессой. И, может быть, потому только я и заговорил о нем. По нынешним временам это очень важно. Запах родного города. Вот уже четвертый год, как чужеземные войны, не переставая, затопляют его. Не ревут больше пароходные сирены, не носится над портом тонкая угольная пыль, сверкающее солнце освещает тихую, незамутненную воду. Нет Баварии, нет менял, нет расхаживающих кучками по городу высоких, сильных американских и немецких моряков. Нет моряков, нет кабачков в порту, где сквозь табачные волны видны склонившиеся пьяные головы англичан, где граммофон хрипло и гордо орет во всю свою большую и старую глотку песню. За время войны к нам пришли разоренные, чужие нам по духу евреи-беженцы из Литвы и Польши, пришли сербы, румыны. Против последних человеку, любящему свой город, нечего сказать. Они расцветили Одессу. Они напомнили нам то время, когда у нас были негоцианты, греки, торгующие кофе и пряностями, немцы-колбасники, французы-книгопродавцы, пароходные конторы англичан. Они открыли рестораны, заиграли на цимбалах, наполнили трактиры чужой и быстрой речью, прислали к нам красивых офицеров в желтых сапогах, изящных и высоких женщин с красными губами. Эти люди подходят под стиль нашего города. Но не беда, если другие люди и не подходят. Одесса стоит крепко, и ее изумительная способность ассимиляции еще не потеряна. К нам приезжает расчетливый, оглядывающийся, себелюбивый польский еврей, и мы делаем его жестикулирующим, толкающимся, быстро воспламеняющимся и быстро потухающим. Мы все еще перемалываем их. Скоро наступит время, когда уйдут от нас офицеры, привыкшие к Петрограду и к своим маленьким полковым меджибажам, а вместе с ними разъедутся по своим серым козловым и тулам рыжие бородачи, тупо ходящие по нашим улицам и тупо забрасывающие их подсолнухами. В порту нашем вздрагивает сирена, а в кабачке старый граммофон прохрипит свое слово о Британии, владычице морей.